Но зачем их отсюда убрали? А как же иначе привести сад в порядок? С улыбкой спросила его Бао-Чай. В этом году каждый день устраивались всякие пиры и гуляния. Нужно же было делать в саду уборку. Я не люблю стихи Ли и Шаня, вмешалась в разговор Дай-Юй, но две строки у него мне нравятся. Давно уж лотосы увяли, я слышу шум дождя. Ли и Шань или Ли Шань Инь, 9 век, крупный поэт, писатель и государственный деятель эпохи Тан. Мы остановились возле лотосов, и мне припомнились эти строки. Действительно прекрасно, согласился Бао Юй. Но я бы не хотел, чтобы убирали увядшие лотосы. Между тем подплыли к заливу Лиан. Повеяло холодом. По обоим берегам виднелись поблекшие травы. И все еще сильнее ощутили дыхание осени. Заметив неподалеку от берега высокое строение, матушка Дзя поинтересовалась. «Здесь живет барышня Сюэ?» «Да», — ответили ей. Матушка Дзя велела пристать к берегу, поднялась по каменной лестнице и вступила во двор душистых трав. Приятный аромат защекотал в носу. Чудесные травы и редкостные лианы, растущие во дворе, зеленели все ярче по мере того, как прохладнее становилась погода. И на них виднелись ярко-красные бусины плодов и семян. В доме было пусто, словно в снежном гроте. Безделушек и в помине не было, и только на столе стояла белая диньчжоуская ваза, в которую было воткнуто несколько хризантем, возле нее две книги да чайный прибор. Эти вазы выделывались из фарфора при династии Сун в округе Диньчжоу. Кровать, на которой лежал простой матрац и одеяло, скрывалась под пологом из темного флера. «Эта девочка Бао-Чай чересчур скромна», — вздохнула матушка Дзя. «Если у нее нет украшений, почему она стесняется попросить их у своей тети? И мне об этом никто не напомнил, а сама я не подумала, что, переезжая сюда, она из дому ничего с собой не привезла». Матушка Дзя подозвала Юань Ян и велела ей принести несколько старинных безделушек, а сама обрушилась на Фэн Дзя. «Какая же мелочная у тебя душа! Неужели ты не могла прислать несколько безделушек своей младшей сестре для украшения комнаты?» «Бао-Чай сама не захотела», — с улыбкой возразили госпожа Ван и Фэн Дзя. «Мы посылали ей, но она все вернула обратно. Она и дома не очень увлекалась такими вещами», — вставила тетушка Сюэ. «Это уж никуда не годится», — покачала головой матушка Дзя. «Так, правда, хлопот меньше, но если придут родственники, могут сказать, что это непорядок. И кроме того, если в комнатах барышень все так просто и скромно, выходит, нам, старухам, нужно вообще жить на конюшне. Ведь вы знаете из книг и пьес, как красиво должна выглядеть женская спальня. Наших девочек, конечно, нельзя сравнивать с теми барышнями, которых изображают в пьесах. Но не принимать во внимание эти книги и пьесы тоже нельзя. Ведь если есть вещи, почему их не расставить? Любишь простоту, не нужно слишком много мебели нагромождать, и будет очень хорошо. Прежде я умела замечательно украшать комнаты, но сейчас заниматься такими мелочами у меня нет никакого желания. Однако нашим девочкам надо учиться этому. Больше всего следует опасаться, чтобы убранство не получилось грубое, ибо тогда даже дорогие вещи потеряют свою прелесть. Попробую сама убрать эту комнату.